Три калача и одна баранка. Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил другой калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок, и когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал: «Экай я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей? Мне было надо сначала съесть одну баранку».